Глава 8. Парк производил гнетущее впечатление. Лавочки стояли покосившиеся, некоторые вовсе были сломаны. Каменные дорожки почти скрылись под травой и мхом, а кое-где прямо посреди тропинки пробивалась крапива. Фонари, некогда изящные, давно заржавели и, судя по угрюмому виду, не горели уже несколько лет. Некоторые из них были странно перекошены, как будто пытались устроить побег из этого запустения. Что ж, их можно понять. «Он раньше был красивым», — со вздохом сказала Милли, словно прочитав мои мысли. «Здесь бегали дети, гуляли мамочки с колясками, а на лавочках целовались влюбленные пары». «Да, были времена», — согласно протянула Вилли. «Мы с Милли тут прятались от многочисленных поклонников». Старушки переглянулись с ностальгическими улыбками, а я вспомнила свой внезапный вчерашний порыв. Теперь, когда я видела запустение собственными глазами, желание написать казначею только увеличилось. Да они просто обязаны выделить деньги. Что это такое? Город без парка? Вот закончу с отчетом и напишу. Пусть видят, какие крохи они сюда выделяют. Может, им хоть стыдно станет. Сам парк, так же, как и дом бургомистра, располагался на окраине города, почти вплотную к лесу. Именно в эту сторону мы сейчас и шагали. Вилли и Милли двигались с поразительной для их возраста энергией. Еще и меня подгоняли. Лес возник будто внезапно. Казалось, что он был где-то там, далеко, но вот легкий поворот тропы, и он словно вырос перед нами. Высокий, еловый, окутанный легкой колышущейся дымкой. Сизые стволы поднимались к небу строго и торжественно, будто колонны в храме богини Шу. В груди разлилось странное чувство тревоги, смешанное с восхищением. Наверное, так на лес смотрели все, кто родился в городах и почти никогда не бывал на природе, такие, как я. На миг я остановилась. «Мы же не пойдем в него?» — уточнила я у прытких старушек, не отрывая взгляда от елей. «Конечно нет! Вон он, пруд, за лопухами!» Милли махнула куда-то в сторону зарослей. «Ты не бойся, тут тропка есть!» Тропка и правда была, если тропкой можно было назвать узкое, едва заметное пространство между высокого разнотравья. Бросив еще один взгляд на лес, я начала осторожно пробираться за старушками, стараясь не вступить в очередную грязную лужу и при этом не коснуться крапивы. Травы щекотали лицо и цеплялись за подол. Мысленно я уже сотый раз пожалела, что согласилась на эту сомнительную авантюру. Дождались бы Жоржа, пусть бы сам козла вытаскивал, а то уехал не пойми куда, а мне отдуваться. Наконец мы вышли к пруду. Тусклая мутная вода лениво колыхалась от легкого ветра. На ее поверхности плавали клочья водорослей и сухие листья, а с краю, там, где раньше, видимо, была аккуратная береговая линия, теперь буйствовали камыши. Здесь тоже все дышало запустением. От ив, чьи длинные ветки спустились в воду, до полусгнившей лавки, накренившейся на бок. А в самом центре пруда действительно стоял козел. Огромный, серо-белый, с закрученными рогами. Жорик был в воде по самое брюхо. Он то и дело недовольно потряхивал бородой и фыркал. Выражение его морды недвусмысленно говорило. Все происходящее ему не по нраву. И тут я была с ним солидарна. «Зачем он в воду-то полез?» — удивилась я. «Да кто ж его знает?» — сплеснула руками Вилли. «Он у нас буйный. Временами выкидывает что-нибудь эдакое». Я снова с сомнением посмотрела на козла. «И что мне с ним делать?» «Ты в пруд зайди, за рога его схвати и вытащи», — с азартом отозвалась Милли. «Тут мелко, не переживай». Не удержавшись, я фыркнула. «Да уж и правда, какие переживания могут быть?» Внезапно в соседних кустах что-то зашуршало. Камыши затрепетали, и прежде чем я успела испугаться, из зарослей поднялся человек. Парень. По взъерошенной нечесанной шевелюре я сразу узнала моего несостоявшегося грабителя. Память услужливо подкинула его имя, услышанное от бургомистра — Майлз. В руках Майлза была старая самодельная удочка. Похоже, он тут рыбачил, пока наш приход его не потревожил. Мы уставились друг на друга. В глазах паренька мелькнуло удивление, но оно быстро исчезло. На смену ему пришел деланный ленивый взгляд и надменное выражение лица. «Вот это подмога к козлу привалила!» — сказал он, срывая травинку и не торопясь засовывая ее в уголок рта. Я уперла руки в бока, чувствуя, как поднимается раздражение. «То есть ты все это время был здесь и не помог ему?» Майлз распахнул глаза, изобразив крайнюю степень недоумения. «И что, заняться нечем. Ваш козел, вы помогайте. Я тут вообще-то рыбачу». «Рыбачит он. В этой луже никого не выловить». «Неправда!» — возмутился он. «Я уже 5 окуней поймал». Он ткнул пальцем куда-то вниз. Должно быть, там стояло ведро с упомянутыми окунями. Признаться, появлению Майлза я оказалась рада. Что-то мне подсказывало, что сама я Жорика не вытащу, не потяну, ни по весу, ни по нраву. Нужны были руки, желательно мужские. И руки Майлза мне бы вполне сгодились. «Будешь мне помогать тащить козла?» — решила я. «А еще чего?» — ожидаемо вскинулся Майлз. «Даже не подумаю». «Так, по-хорошему не получилось. Придется шантажом». «Тогда я скажу бургомистру передать полицмейстерам о том, что ты меня ограбил». «Я не ограбил». «Но пытался». Парень буравил меня недовольно взглядом. «Жорж не станет этого делать». Упрямо проговорил он. «У него других проблем хватает». «Ради меня станет», — как можно увереннее сказала я. «Ради нее станет», — в унисон закивали старушки, то ли решив мне подыграть, то ли действительно так считали. «Она же его помощница», — многозначительно добавила Милли. «Помощница?» Майлз удивленно вытаращил глаза. «Именно». Парень еще мгновение смотрел на меня, будто размышляя, стоит ли упираться дальше или проще помочь. И, похоже, решил второе. «Ладно». Он с ленивым вздохом отложил удочку и выплюнул травинку изо рта. «Не могу же я бросить такую девушку в беде». «О, надо же, совесть проснулась», — заулыбалась я. «Говори, что делать надо», — буркнул он. Признаться, собственных мыслей на этот счет у меня не было. Поэтому я решила действовать по плану, который предлагали старушки. Зайти в воду и вытащить несчастного Жорика за рога. Я задрала подол своего желтого сарафана и крепко повязала его узлом чуть выше колен. «Вот это ножки!» — восхищенно присвистнул Майлз, за что сразу получил щелбан в нос. «Ай! Да что у тебя за привычка такая сразу драться?» Он обиженно потер кончик носа. «Веди себя прилично, тогда и получать не будешь». Пока я снимала босоножки, Майлз скинул свои потрепанные ботинки и закатал штаны. «Если со мной что-нибудь случится, ты и будешь виновата», — пробубнил он, первым заходя в пруд. Я последовала за ним. Вода оказалась, на удивление, теплой, но вот дно — склизкое, противное. Каждый шаг сопровождался неприятным чавкающим звуком. Ноги то и дело проваливались в вязкий скользкий ил. Где-то над поверхностью шевелились водоросли, и я вздрагивала всякий раз, когда они касались моей щиколотки. Мысленно я в очередной раз прокляла все на свете, включая козлов, пруды, стажировку и даже бургомистра. К счастью, до Жорика мы добрались без приключений. Здесь действительно оказалось неглубоко, вода едва доставала мне до колена. Жорик, завидев нас, почему-то не обрадовался. Напротив, начал нервно мотать головой и потряхивать бородой. Совсем как наш профессор по магическому архивированию, когда кто-то из студентов что-то отвечал не впопад. «Ну, а что будем делать?» — задумчиво спросил Майлз, наблюдая за козлом, который уже откровенно выражал свое недовольство, целясь рогами в наши животы. В Впрочем, с места он так и не сдвинулся. «Ты хватаешь его за один рог, а я за другой. И тянем», — предложила я с энтузиазмом, хотя сама в план верила слабо. «Главное, чтобы этими рогами он нас потом до камышей не отпихнул». «У тебя есть идеи получше?» «Нету», — буркнул Майлз. Мы сделали шаг вперед. Жорик, учуяв неладное, встрепенулся. Голова пошла в разнос. Он начал яростно ей трясти. «Ладно, хватай на счет три. Ты за правый, я за левый. Готов?» Майлз кивнул и даже чуть присел, как вратарь на воротах, готовый выхватить мяч в нужный момент. «Один, два, три!» Мы ухватились за рога и дружно потянули. Жорик от возмущения громко заблеял. Тянули мы изо всех сил, уперевшись вылистое дно пятками. Но Жорик, казалось, врос в землю. Ни вправо, ни влево. Козел не сдвинулся ни на миллиметр. Наконец мы отпустили несчастное животное. «Как будто его что-то держит!» Майлз растерянно почесал затылок. Несмотря на незначительную глубину, в мутной воде ничего не было видно. И тут меня осенило. «Точно! И почему я не сделала этого с самого начала?» Я сосредоточилась, сжала пальцы в жесте призыва, и через мгновение рядом со мной вспыхнул шар с мягким теплым светом. Я называла его светлячком. Майлз ошарашенно отпрянул. «Ты что, магичка?» Восхищение в его голосе было неподдельным. Вместо ответа я жестом отправила светлячок вниз, под воду. Опустившись на дно, он начал подсвечивать все вокруг. И теперь мы увидели... «Одже!» — прошептал Майлз. Ноги Жорика были прочно запутаны какой-то старой рыбацкой сетью, которая, в свою очередь, запуталась о какую-то корягу. «Бедняга! Как ж ты так умудрился?» — проворчала я. Жорик, к моему удивлению, замер. Он все еще тихонько фыркал, но больше не дергался. И, казалось, тоже с удивлением рассматривал то, что находилось у него под копытами. «Я сейчас!» — крикнул Майлз и бросился к берегу, оставляя за собой дорожку из кругов на воде. И я осталась стоять, сосредоточенно удерживая светлячка. Майлз вернулся через минуту, держа в руке нож с деревянной рукоятью. «Всегда беру его с собой на рыбалку», — деловито пояснил он. «Предлагаю перерезать сеть». «Давай быстрее», — попросила я. «Долго светлячка не удержу». Майлз присел у самой морды Жорика и неожиданно ласково заговорил с ним. «Только не бодай меня, слышь? Я хочу помочь». Козел что-то невнятно заблеял и послушно замер. А потом Майлз начал шустро перерезать веревки, из которых состояла сеть, одну за другой. Жорик ни разу не дрогнул, стойко ожидая полного освобождения. И лишь когда последняя веревка скользнула с его ноги, он встряхнулся всем телом и, разметая во все стороны брызги с неожиданной для козла грацией, весело поскакал к берегу. Там его уже ждали довольные хозяйки. «Гляди, как скачет!» — умилённо воскликнула Милли, прижимая к груди руки. «Жорчка, страдалец наш!» — подхватила Вилли, утирая глаза платочком. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я Майлза, когда мы, наконец, добрались до берега. Мокрый подол лип к ногам, руки дрожали, но на душе было тепло. «Правда, спасибо! Без тебя бы я не справилась!» «Да это не за что!» — смущенно пробормотал паренек, потирая шею. «Обращайся, если что. Ты вроде неплохая, хоть и цаца городская». «Да ты тоже оказался ничего!» — отвесила я комплимент. «Ну, не рассказывай всем подряд!» — буркнул Майлз. «У меня это, как ее, репутация, во!» «Обещаю, не буду!» — рассмеялась я. Домой я возвращалась уставшая, промокшая, пропахшая тиной, но, несмотря на это, довольная. На губах все еще держалась тень улыбки. Я справилась. Сейчас награжу себя душем и горячим чаем, желательно с мятой. Но стоило мне переступить порог, как улыбка моментально сползла с моего лица, а ощущение покоя разлетелось в клочья.